Глава 13. Катастрофа. Июль 2009 года. Арктика. Северный Ледовитый океан. Борт станции «Земля-2». Андрей шел по коридорам, залитым мертвым белым светом, и видел перед собой рассеченное ножом плечо Марго, залитый кровью металлический пол и серебристую фигурку кролика. «И кролики», — пробормотал он про себя, — «и кролики кровавые в глазах». Ему вдруг стало очень смешно. Смех был похож на приступ кашля, который невозможно сдержать. Гумилев расхохотался и ударил кулаком в мягкую, спружинившую стену коридора. «Ай да Марго, провела тебя, дурака, а ты и повелся. Ах, любовь, ах, чувства! Да все они одинаковы. Используют нас, когда им это нужно, а потом предают. К 36 годам можно было уже выучить наизусть». Истерика кончилась так же внезапно, как и началась. «Стоп», — сказал он себе. «А где Маруся?» «Не стала бы Марго резать себе руку при ребенке. На это-то у нее совести должно было хватить». Он решительно повернул назад. «Пусть Марго предательница, но это еще не повод отказываться от плана спасения. На станции им делать нечего. Это стало ясно после того, как его пытались арестовать. Надо срочно найти Марусю и уходить с Земли-2». Андрей повернул за угол и остановился, как вкопанный. У дверей каюты Марго стояло несколько человек. Врач в белом халате и еще двое с незапоминающимися лицами. Андрей отступил назад. Попадаться на глаза людям Свиридова ему совершенно не хотелось. Что же делать? Как найти Марусю? Словно отвечая на его вопрос, в кармане завибрировал телефон. «Ты куда пропал?» — спросил в трубке бодрый голос Илюмжинова. «Мы с тобой собирались поохотиться. Или ты уже передумал?» Андрей развернулся и быстро пошел прочь от каюты Марго. «Нет, не передумал. Просто тут с Марго проблемы. Впрочем, сейчас уже все нормально. Ты где?» «В кают-компании. Но здесь полно народу, и тебе, возможно, лучше здесь не светиться». «Послушай», — Андрей запнулся. «Все-таки неудобно взваливать свои личные проблемы на плечи пусть и хорошего, но постороннего человека. Ты не мог бы помочь мне найти Маруську?» «А что ее искать?» — удивился Кирсан. «Она тут захомутала твоего Гордеева и заставляет его показывать карточные фокусы». Гумилев резко выдохнул воздух. Дышать сразу стало легче. «Так значит, она с Борисом? Ну что ж, нормально. А где Ковалев?» «Тоже здесь. Чекисты отстранили его от руководства станции. Сидит бедный, мается от вынужденного безделья. Попроси его присмотреть за Маруськой, хорошо? А то из Гордеева нянька еще та. И давай встретимся с тобой на смотровой площадке верхней палубы через 5 минут». Гумилев рассчитал все правильно. На смотровой площадке не было ни души. Однообразные арктические пейзажи успели наскучить пассажирам. К тому же последние события на станции не слишком располагали к созерцанию ландшафтов. Илюмжинов появился точно в срок. «Что там стряслось с Марго? Ты поговорил с ней?» Андрей криво усмехнулся. «Поговорил. Бунин не соврал. У нее действительно был кролик. Она вшила его себе в плечо, представляешь?» Илюмжинов покачал головой. «С трудом представляю себе человека, который решится на это по собственной воле. Мне кажется, ее заставили». «Кто?» — горько спросил Гумилев. «Свиридов, что ли? Брось! Она сама сделала это, потому что комплексовала из-за невнимания мужчин». «Знаешь», — сказал Кирсан, — «женщины, конечно, загадочные существа, но на месте такой красотки, как твоя Марго, я бы по этому поводу не особенно беспокоился». «Ладно», — махнул рукой Андрей, — «все это лирика. Сейчас нужно отобрать конька у Рашида. Потом я попрошу тебя вызвать спасателей и отправлю Марусю и Марго на Большую Землю. А уже после мы разберемся с теми, кто заварил всю эту кашу». «Ты уверен, что хочешь действовать именно так?» — уточнил Илюмжинов. «Может быть, лучше сначала вызвать вертолет?» «Думаешь, Рашид нам не по зубам?» — прищурился Гумилев. «Я тоже об этом думал. Но тут вот какая штука. Если я сейчас начну заниматься эвакуацией Маруси, меня могут остановить люди Свиридова. А вот если у меня будет морской конек, они, пожалуй, 10 раз подумают, прежде чем мне мешать». Но Бунин же предупреждал, что отнятый силой предмет не дает новому владельцу никаких сверхспособностей, возразил Кирсан. «Но никто, кроме нас, не знает, кому принадлежит конек. Кто мешает чекистам предположить, что конек с самого начала был у меня?» «Ты подставляешь себя под удар, Андрей», — покачал головой калмык. «Плевать. Сейчас для меня главное — спасти свою дочь». Илюмжинов откинул полу своего твидового пиджака и вытащил из-за пояса пистолет, отобранный у безымянного посланца Свиридова. Выщелкнул обойму, проверил, есть ли патрон в патроннике. Протянул оружие Андрею. «Тогда пошли. Беленин сидит в кают-компании. Телохранитель при нем. Я приглашу его к себе в каюту, как бы для разговора». «Кого? Рашида?» «Да нет, Беленина. Рашид, естественно, пойдет за нами. Ты спрячешься за шкафом. И когда телохранитель войдет, ударишь его рукояткой пистолета по затылку, ну, как ударили Бунина, помнишь?» «Опять нападать из-под тишка?» — нахмурился Гумилев. «А ты предлагаешь подойти к Рашиду и попросить, чтобы он отдал конька по-хорошему. И сколько килограммов фарша из нас после этого получится? Как ты думаешь?» В словах Кирсана был резон, и Андрей взял пистолет. «Только проверь, чтобы он стоял на предохранителе, иначе может выстрелить. Ну, а если вдруг придется стрелять? Не забудь с предохранителя снять». «Ну, поучи меня чему-нибудь еще», — проворчал Гумилев. «Я же первый раз держу в руках оружие». «Извини», — Илюмжинов хлопнул его по плечу. «Просто, сам понимаешь, операция нам предстоит непростая. А мы с тобой все-таки не Джеймсы Бонды. В общем, ты сейчас идешь в мою каюту и прячешься там. Думаю, 10 минут на то, чтобы подготовиться, у тебя есть». «Ладно», — Андрей засунул пистолет под рубашку. «Надеюсь, у нас все получится». 10 минут давно прошли, а Илюмжинова все не было. Андрей чувствовал себя вовсе не Джеймсом Бондом, а каким-то идиотом из дешевой комедии. Вот сейчас дверь отворится, войдут Кирсан и Беленин, за ними Рашид. И тут, откуда ни возьмись, появляется он, Андрей Гумилев, владелец многомиллиардного состояния, прячущийся за шкафом, подобно незадачливому любовнику из анекдота. Появляется только для того, чтобы ударить по голове телохранителя другого миллиардера. Блеск! Он в сотый раз прокручивал в голове эту сцену, когда замок, наконец, сухо щелкнул, и дверь отворилась. «Проходите, пожалуйста, Михаил Борисович», — услышал Андрей голос Илюмжинова. «И извините за некоторый беспорядок. Присаживайтесь в кресло. Что-нибудь выпьете?» «Я пью только красное вино», — буркнул Беленин. «Но что-то мне подсказывает, что вы его в каюте не держите». Кирсан несколько принужденно рассмеялся. «Верно. Ну, тогда обойдемся без напитков. Вот о чем я хотел с вами поговорить, Михаил Борисович». Андрей осторожно выглянул из-за шкафа. Илюмжинов стоял у иллюминатора. Беленин сидел в кресле спиной к Андрею. Никакого Рашида в каюте не было. Видимо, телохранитель остался в коридоре. Такой вариант друзья просчитать не успели. «Прав был Кирсан», — подумал Андрей. «Да Бонда нам еще расти и расти». «Видите ли, Михаил Борисович», — повторил калмык и замялся. Илюмжинов явно находился в замешательстве. События стали развиваться не так, как он предполагал, а тему беседы с олигархом Кирсан продумать не успел. Приходилось импровизировать на ходу. «Собственно, вопрос, который я хотел с вами обсудить, может показаться вам довольно странным». «Поясните, пожалуйста, Кирсан Николаевич», — потребовал Беленин. В его голосе явно прозвучало нетерпение. «Вы слышали когда-нибудь о таких фигурках?» Илюмжинов вытащил из кармана единорога и издалека показал его олигарху. «Предметах из серебристого металла, которые дают своим владельцам необычайные способности». «Что это?» — недовольно спросил Беленин. «Вы что, разыграть меня решили?» «Это один из таких предметов», — пояснил Кирсан. «Он дает мне возможность производить в уме сложнейшие вычисления или играть в шахматы на уровне компьютера Deep Blue». «Но существуют и другие фигурки с другими свойствами. Итак, вы уверены, что никогда не сталкивались ни с чем подобным?» «Абсолютно», — проворчал олигарх. Андрею показалось, что он не врет. «Чего вы от меня хотите?» «Михаил Борисович», — понизив голос, проговорил Илюмжинов, «у меня есть все основания полагать, что одна из таких фигурок находится у вашего охранника». «У Рашида?» Удивление Беленина было неподдельным. «Да зачем она ему? Что он будет с ее помощью вычислять? Да и в шахматы он не играет». «Я же говорю, разные фигурки дают разные способности. Вы не могли бы позвать сюда Рашида, чтобы мы выяснили этот вопрос на месте?» Беленин возмущенно заерзал в кресле. «По-моему, вы занимаетесь ерундой», — сказал он. «Какие у Рашида могут быть от меня тайны?» «Ну, хорошо». Он вытащил из кармана плоскую пластину коммуникатора. «Рашид, зайди». Илюмжинов предупредительно открыл дверь, заодно загородив спиной шкаф, за которым прятался Андрей. Телохранитель вошел в каюту и остановился в двух шагах от кресла олигарха. «Вызывали, Михаил Борисович?» «Ты что-нибудь подобное когда-нибудь видел?» — спросил Беленин, делая знак Илюмжинову, показывайте, мол, свою фигурку. Кирсан обошел Рашида, открывая Андрею пространство для маневра, и разжал ладонь, на которой лежал единорог. Андрей почувствовал, как понеслось вперед подгоняемое ударами сердца время. Сейчас Рашид все поймет и потянется за морским коньком. А после этого выбора у Андрея уже не будет. Телохранителя придется убивать. Нужно было играть на опережение. Но Андрей никак не мог заставить себя напасть на человека со спины. Пусть даже этот человек был убийцей. Все равно бить его по затылку, как ударили Бунина, подло. Подло и не по-мужски. «Что?» — начал Рашид, вглядываясь в лежавший на ладони Илюмжинова предмет. Он не договорил. Андрей вышел из-за шкафа, но вместо того, чтобы ударить телохранителя по голове, ткнул ему в спину ствол пистолета. «Стоять на месте!» — рявкнул он. «Руки за голову!» «Черт!» — мелькнула в голове паническая мысль. «Я же не снял пистолет с предохранителя!» Это было последнее, о чем он успел подумать. Следующую секунду сокрушительный удар, который нанес ему локтем с разворота Рашид, отшвырнул его к стене каюты. «Эй!» — крикнул оторопевший Беленин. «Что здесь происходит?» Гумилев мотнул головой. Перед глазами все плыло, мерцали какие-то звездочки. Но прежде чем он успел прийти в себя, телохранитель подскочил и выбил у него из руки пистолет. «Убью, сука!» — рявкнул Рашид. В этот момент Илюмжинов прыгнул ему на спину. Рашид зашатался и потерял равновесие, и Гумилев изо всех сил ударил его кулаком в живот. Ему показалось, что его кулак налетел на бетонную стену. Рашид пнул его ногой, метя в пах, но промахнулся и попал в бедро. Ногу Андрея пронзило судорогой, и следующий удар, который он нанес Рашиду в подбородок, вышел смазанным, слабым. «Прекратите!» — продолжал кричать Беленин. «Прекратите немедленно!» Илюмжинову удалось поймать Рашида в локтевой захват, и он принялся душить его, левой рукой блокируя удары телохранителя. Внезапно Рашид извернулся, как уж, и ударил Кирсана коленом в печень. Калмык со стоном повалился на пол, а быстрый, как молния, татарин бросился на Андрея. Черные глаза его сверкали такой звериной злобой, что Андрей не сразу понял, они были одинакового цвета. Долго рассуждать ему об этом не пришлось. Рашид с разбегу врезался в него, словно заправский игрок в регби, наклонив голову и ударив плечом в живот. Андрея отбросило назад. Он налетел спиной на кресло, опрокинул его и упал на спину. Позвоночник пронзила острая боль. «Рашид!» — в голосе Беленина смешались гнев и испуг. «Избавь меня от этих сумасшедших!» «Конечно, Михаил Борисович!» — хрипло выдохнул телохранитель. «Сейчас со всеми разберемся!» Он метнулся к поднимавшемуся с пола Илюмжинову и нанес ему сокрушительный удар ногой в подбородок. Но Кирсану удалось перехватить его ногу, и Рашид с грохотом рухнул на пол. Андрей, превозмогая боль в спине, поднялся на ноги, отбросил опрокинутое кресло и увидел лежавший под ним пистолет. «Держи его, Кирсан!» — крикнул он, наклоняясь за пистолетом. «Предохранитель! Не забыть про предохранитель!» «Сдохни, падаль!» — заревел Рашид, вырываясь из захвата Илюмжинова. Он схватил со стола тяжелую мраморную статуэтку покровительницы шахмат Каисы и занес ее над головой калмыка. Андрей нажал на спусковой крючок. От грохота выстрела, раздавшегося в небольшом замкнутом пространстве, у него заложило уши. Пуля снесла Каисе голову и застряла в стене каюты. Рашид замер с испорченной статуэткой в руках. Смуглое лицо его побледнело. «Ложись на пол», — велел ему Гумилев. «И не вздумай дергаться. Мы знаем, что конек у тебя». Вместо ответа Рашид вдруг швырнул в него Каисой. Андрей инстинктивно уклонился, а телохранитель, воспользовавшись секундной заминкой, рыбкой нырнул в открытую дверь каюты и скрылся из глаз. «Кирсан!» — Гумилев подошел к другу и протянул ему руку, помогая подняться. «Ты как?» «Нормально!» — прохрипел Илюмжинов. «Давай за ним! Его надо остановить во что бы то ни стало!» «Господа, господа!» — бормотал белый как снег Беленин. «Что же тут происходит, господа?» Андрей и Кирсан, не обращая на него никакого внимания, выскочили в коридор. Рашида уже и след простыл. «Ты понимаешь, что это значит?» Первый раз за время их знакомства Андрей расслышал в голосе Илюмжинова что-то подозрительно похожее на панику. «Он же теперь может в любой момент использовать против нас конька!» «Не может!» — Андрей оглядывался по сторонам, прикидывая, куда мог скрыться телохранитель Беленина. «Я кое-что заметил, пока мы дрались». «И что же?» «У него глаза одинаковые. Он не владелец предмета». «С чего ты взял?» «Потом объясню. Сейчас главное его схватить до того, как он встретится с настоящим хозяином конька». «Черт», — подумал Гумилев, — «как жаль, что Фрам вышел из строя. Достаточно было бы спросить, где Рашид, а потом запереть его там, где он прячется, если, конечно, он решит спрятаться где-то в каюте. Стоп, но ведь Рашид-то может и не знать о том, что искусственный интеллект станции больше не функционирует. Значит, он будет бояться закрытых помещений». «Кирсан, он где-то на палубе. Может быть, в кают-компании. Там, где есть люди и где нельзя перекрыть все ходы и выходы». В кают-компании Рашида не оказалось. Только Ковалев и Гордеев, развлекавшие Марусю. Увидев отца, девочка тут же бросилась к нему с криком «А мы играем!», но Андрей подхватил ее на руки, быстро поцеловал в макушку и отдал обратно Гордееву. «Не сейчас, милая, папа очень занят». Станция казалась вымершей. Куда делись все 50 человек, покинувшие борт ледокола? Пустые коридоры, пустая смотровая площадка. Может быть, Рашид решил спрятаться где-нибудь на нижней палубе? Но помещения там небольшие, и каждая может превратиться в ловушку. А что если... «Зимний сад!» — крикнул Гумилев. «Но, конечно, это единственное место на станции, чье воздухоснабжение нельзя отключить. Если Рашид хоть что-нибудь понимает в устройстве Земли-2, он должен был это сообразить». Они с Кирсаном ворвались в зимний сад, сшибая по пути черные, похожие на пауков, разбрызгиватели воды. В саду было тихо и пустынно. Только вдалеке качались большие, похожие на зеленые тарелки, листья веерной пальмы. «Туда!» Они подбежали к росшим в больших катках пальмам. За катками, раскинув в стороны неестественно вывернутые в суставах руки, лежал на спине Рашид. Грудная клетка телохранителя, словно развороченная изнутри, живо напоминала Андрею кадры из фильма «Чужой». Там гнездившаяся в желудке человека инопланетная тварь выбиралась наружу, ломая ребра и разрывая кожу. «Опоздали!» — в сердцах бросил Кирсан. «Видишь, — тяжело дыша проговорил Андрей, — это сделал настоящий хозяин конька. Телохранителю, скорее всего, поручили просто держать предмет при себе, чтобы сбить нас со следа». Кирсан покачал головой. «А теперь конек вновь вернулся к своему хозяину. Срочно идем к Бунину». «Погоди!» Андрей наклонился над телом Рашида. «Вдруг у него было при себе еще что-нибудь интересное?» «Не двигаться!» — крикнул кто-то за спиной. «Оружие на землю, руки за голову!» Андрей обернулся и увидел стоящих в дверях зимнего сада мужчин. Одним из них был подполковник Поздняк, вторым — человек, которого Илюмжинов несколько часов назад стукнул утюгом. Третьего Андрей не знал. В руках у всех троих были пистолеты. «Андрей Львович», — угрожающе проговорил Поздняк, — «если вы не подчинитесь, мы будем вынуждены открыть огонь на поражение». «Брось пистолет, Андрей», — шепнул Илюмжинов. «Силы слишком неравны». Гумилев вздохнул и отшвырнул пистолет в катку с каким-то разлапистым растением. «Ну вот так-то лучше», — буркнул Поздняк. «А теперь извольте подойти сюда». Андрей подошел. Подполковник выглядел таким гордым, будто только что предотвратил Третью мировую войну. «Руки попрошу», — сказал он почти ласково. На запястьях Гумилева второй раз за день защелкнулись наручники. «Ваших рук дело?» — спросил Поздняк, осмотрев тело Рашида. «Разумеется, моих. Я голыми руками вырвал ему все ребра и разодрал кожу от горла до пупка. А еще я съел его сердце». «Напрасно вы иронизируете, Андрей Львович», — покачал головой подполковник. «Дело-то серьезное. Мы обнаружили тело за несколько минут до вашего появления», — пояснил Илюмжинов. «Ясно же, что это тот же почерк, что и в убийствах Алферова и Жанны». «Почерк, почерк», — дружелюбно передразнил его Поздняк. «Вы, Кирсан Николаевич, человек государственный. Мы вас охранять должны. А вы вон чего тут устроили. Беготню по станции вместе со всякими подозрительными личностями». «Андрей Львович мой друг», — твердо сказал Илюмжинов. «Я могу дать показания, свидетельствующие о его полной невиновности». «Хм, если понадобится, дадите», — усмехнулся Поздняк. «А пока что будьте добры. Отправляйтесь в свою каюту. Андрея Львовича мы забираем с собой как человека, подозреваемого в совершении одного и более убийств и покушении на жизнь офицера госбезопасности. Я никуда не уйду без Гумилева. Если хотите, можете арестовать меня тоже». Поздняк покачал головой. «Ну, зачем вы осложняете себе жизнь, Кирсан Николаевич? Судьбу вашего Гумилева решать не нам, а очень высоким инстанциям». «Я сам себе инстанция», — в голосе Илюмжинова зазвенел металл. «Может быть, вы забыли, подполковник? Но я глава Республики Калмыкия. Если хотите, чтобы о вашем самоуправстве узнал президент России, я могу вам это обеспечить». Поздняк пробормотал что-то сквозь зубы. «Вы что-то сказали?» «Нет, ничего. Ладно. Если хотите, можете проследовать с нами до каюты, где будет находиться под арестом господин Гумилев». Андрей ожидал, что его запрут в таком же техническом помещении, как и Бунина, но вышло иначе. Поздняк открыл дверь обычной каюты на нижней палубе и жестом пригласил Гумилева войти. «Как видите, условия вполне комфортные», — усмехнулся он. «Вам, Кирсан Николаевич, грех жаловаться на то, что органы плохо обходятся с вашим другом». «Я разберусь с этим недоразумением, Андрей», — Илюмжинов протянул Гумилеву руку. «Свяжусь с Москвой, подниму на уши Генеральную прокуратуру и за Марусю не беспокойся, я за ней присмотрю». «Спасибо», — Андрей почувствовал, что в горле у него застрял какой-то комок. Он пожал руку Кирсану, повернулся и вошел в каюту, которая предстояла стать его камерой. «Какая ирония судьбы», — подумал он, — «вложить миллиарды в строительство своей собственной тюрьмы». В камере уже кто-то был. У иллюминатора спиной к Андрею стояла девушка с темными волосами и перебинтованным предплечьем. «Марго!» «Андрей!» Она бросилась к нему, и Андрей, преодолев секундное замешательство, шагнул навстречу своей любимой. «Ты что здесь делаешь?» «Сижу под арестом, а ты?» «Я, как видишь, тоже», — он продемонстрировал ей наручники. «Меня подозревают в убийствах и в покушении на Свиридова». В глазах Марго сверкнули гневные искры. «Они сошли с ума. Это все идиот-поздняк. Свиридов никогда не считал, что ты на это способен». Андрей отстранился. «А ты-то откуда знаешь?» Марго опустила глаза. «Ты работала на спецслужбы? Это они вшили тебе кролика?» «Андрей», — голос Марго дрожал, — «я должна, обязана тебе все рассказать. И я клянусь, что расскажу тебе правду, всю правду, которую я знаю. Но это займет какое-то время. Пожалуйста, постарайся меня не перебивать. Я понимаю, это тяжело и может ранить тебя». «Ничего», — бросил Гумилев, — «я уже привык к ранам. И все-таки постарайся выслушать меня. Потом суди, как хочешь. Договорились?» Андрей кивнул. В конце концов, торопиться ему теперь было некуда. «Дело в том, что...» — начала Марго. Договорить она не успела. Всю станцию потряс страшный удар, как будто по земле два со всего размаху ударили молотом. Погас свет. Где-то истошно завыла сирена. Пол под ногами качнулся и резко ушел куда-то вбок. Марго, вскрикнув, вцепилась Андрею в руку. «Держись!» Станцию трясло, как больного в лихорадке. Казалось, еще немного, и она развалится на части. Гумилев хорошо знал, что это невозможно. Запас прочности у Земли-2 был рассчитан на космические перегрузки, но страх царапнул его душу стальными когтями. «Что происходит?» — крикнула Марго. «Не знаю, надо лечь на пол!» «Легко сказать». Пол вдруг вздыбился вертикально. Сорвавшаяся с места кровать сшибла Андрея и Марго так легко, как шар в боулинге сбивает кегли. Они покатились по полу, пытаясь уберечь друг друга от падающих со всех сторон предметов. В какой-то момент Андрей оказался зажат между столом и стеной, и Марго с неженской силой оттолкнула тяжелый стол ногами. Все это сумасшествие закончилось так же внезапно, как и началось. Станция покачнулась и встала более или менее ровно. Во всяком случае, пол снова стал горизонтальной плоскостью и находился не над головой. В полной темноте Андрей добрался до двери и подергал ручку. У него была слабая надежда, что во время аварии могли отключиться электронные замки. «Заперто. Ты цел?» Голос Марго прозвучал так искренне, что Андрей даже заскрипел зубами. «Цел. Боюсь, что продолжение твоей истории мне придется выслушивать в темноте. А у меня, кажется, ссадина на лбу. Хорошо, что ты меня не видишь. Я сейчас, наверное, ужасно выгляжу». «Никогда мне не понять этих женщин», — подумал Андрей. Вслух он сказал: «Рассказывай, Марго. Я слушаю».